ночью в поле с конем. Ночкой темной полем пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем. Ночью никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Сяду я верхом на коня, ты вези по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему. Рождает поле зарю, ай, брусничный цвет, али да рассвет, али есть то место, али есть.